Глава 9. Преследование. Второй день распространения. Чиж пробирался как кошка. Везунчик отметил про себя, что обязательно возьмет парня в свою команду. Свою новую команду, которая будет сформирована, когда купол начнет действовать. Если уже не начал. Улыбнулся Кузьмин, проходя по узкой тропе и поглядывая на мертвых белок, лежащих у деревьев. Были и другие звери, словно бы спящие, на которые группа натыкалась с частой периодичностью. Белки, хорьки, птицы, даже змеи – все они недвижимо лежали на земле, словно оставленные на прогулке ребенком игрушки. Довольно быстро команда вышла к вертолету группы. Пилоты беззаботно дремали в кабине. Вертолет, нагретый на солнце, негромко пощелкивал обшивкой, словно спящий зверь, которому во сне что-то снилось, и он постановал. Чиж жестом спросил у своего командира. «Ликвидировать?» Кузьмин покачал головой. «Нет, обходим стороной». Вертолет с пилотами им ни к чему. Приказа убивать людей ни из группы не было, так что лучше без самодеятельности. Кто знает, может, пилоты еще пригодятся, например, для того, чтобы вернуться назад. Везунчик криво ухмыльнулся. Следы ученые оставили хорошие, по таким и дилетант преследование может вести. Троих везунчик считал без труда, а вот четвертого члена группы обнаружил не сразу. Пришлось повозиться. «Эльф!» — понял Кузьмин, хищно улыбнувшись. «Точно он!» С эльфом судьба их свела в далеком 1987 году в кровавой бойне, что случилось вдоль магистрали Гордес-Хост в Афганистане. Полегло тогда очень много сослуживцев, а эльф и везунчик остались невредимыми. Оттуда, кстати, везунчик и заслужил свой позывной. Кузьмин с остроушка, находясь в полыхающем грузовике и тщетно пытаясь оттуда выбраться, остро тогда почувствовали цену своим жизням и, поняв, что смертью пронизано все, словно незримыми нитями, смерть повсюду, она неизменный спутник жизни, и перестали ее бояться. Это их и спасло. Откинув эмоции, прислушавшись только к голосу разума, они рванули в самое пекло, туда, где была дверь, единственная незапертая. Подпалило волосы и одежду, но парни остались живых и стали держаться вместе до самого дембеля. Потом судьба обоих раскидала по разным углам. Везунчик подался к Петру Алексеевичу, оставив в прошлом всех друзей и знакомых, кроме своей команды. О эльфе он с тех пор ничего не слышал, до того момента, когда Своркин не показал ему фотографии участников группы. Да, эльф или Николай Остроушко по паспорту, несомненно, тот самый крот, про которого говорил Своркин. Так думал везунчик, хотя никаких подтверждений у него не было. Просто так подсказывала интуиция. Кто кроме него? Эльф и везунчик из одного теста деланы, и обоих заинтересовало бы то, что предложил им Петр Алексеевич. В этом Кузьмин не сомневался. Что ж, так даже лучше. Эльф он тоже возьмет свою новую команду, если, конечно, тот согласится. Для начала надо только встретиться с ним с глазу на глаз, обсудить этот момент. Да, везунчик помнил, что приказ был уничтожить всю группу, но убивать Остроушка не было никакого желания. Чему такие людские растраты, к тому же таких замечательных кадров, подготовленных, обученных убивать? «Думаю, убедить шефа не составит труда, надо только потолковать самим эльфом», отметил про себя Кузьмин и остановился. Чиж подал условный сигнал. К парню, засевшему в кустах в 300 метрах впереди, с левого фланга подошел Борман, обменялся с ним жестами, потом вернулся и прошептал. «Группа обнаружена. 300 метров севернее того дерева около разрушенного здания. Везунчик, какие будут дальнейшие указания? Продолжаем вести их». Кузьмин покачал головой, прошептал, улыбаясь. «Ждите здесь. Я выдвинусь к ним. Надо поздороваться со старым приятелем». Все казалось странным и не укладывалось в голове. Эвакуация, с одной стороны, вроде логично обоснованная Филиппычем, не давала ученому покоя. Не привык он бежать с поля боя, хоть и бегством это назвать сложно, скорее насильное утаскивание, но все же. А когда Большакова и его сотрудников начали садить вертолеты, и вовсе стало не по себе. Целых 3 летательных средства на его группу выделили. Хотя, может, так и надо? Усиленная охрана, вертолет и быстрое реагирование, ведь именно он, Большаков, согласно секретному приказу правительства, включен в рабочую группу по изучению загадочной болезни, и именно ему поручено разобраться в природе этой заразы. «Быстрее, быстрее!» – торопили солдаты, все как на подбор одинаковые, крепкие, приземистые, с лицами словно грубо вытесанными из камня и короткими шеями. «Шевели копытами!» Семен Павлович невольно сжался от одного только вида этих мордоворотов. Не смея слушаться, быстро прошел по коридору знакомого института и вышел во внутренний дворик. Погода стояла теплая, даже жаркая. Редкий легкий ветерок прохлады не приносил, обдавая лишь знойным воздухом. Вдалеке за зданием, там, где проходила одна из главных улиц города, сигналили машины, словно бы все разом. Гул стоял плотный, как от потревоженного осиного гнезда. «Говорят, на границе города блокпосты уже поставили», — произнес стоящий невдалеке мужичок с блестящей лысиной. «Блокпосты?» — удивился второй, напротив, волосатый с бородой. «Да, не выпускают никого из города». «А как же спецпропуска?» «Никого». Большаков хотел подойти к стоящим, подробнее расспросить, но, увидев суровую морду военного, злобно смотрящего на него, благоразумно не стал этого делать. Вздохнув горячего воздуха, Большаков вдруг понял, что очень давно не выходил на улицу. Все сидел в своем кабинете безвылазно. Уже который день. Привык к пресному мертвому воздуху лаборатории и совсем забыл, какой он, этот воздух, должен быть на самом деле. Пахнущий цветами, что растут на ближайшей клумбе, слегка терпким, чуть суховатым или, наоборот, влажным преддождевым. Навалилось вдруг на душу что-то такое серое, липкое, от которого только и остается, что напиться. Ни семьи, ни животинки Большаков так и не заимел, поэтому-то в одинокое свое жилище не спешил идти. К чему? Слушать монотонное тиканье настенных часов или глядеть телевизор, и даже не стараться вникать в суть происходящего, потому что смысла там нет ни грамма. Лучше уж в институте быть. Тут и поговорить есть с кем, и дел полно, особенно в последние дни. «Вертолет садись!» — беспардонно приказал один из военных и подтолкнул Большакова к взлетной площадке. «Надо же!» — удивился ученый, семеня к машине и залезая внутрь. «Прямо посреди города вертолеты посадили на парковочные места, словно я какая-нибудь важная шишка». И задумался, а может, так и есть. Смех смехом, а может, не все там, как любит показывать пальцем в потолок Филиппыч, наверху дураки. Может, кто-то действительно понял всю серьезность сложившейся ситуации и сообразил, что не время сейчас только о своей выгоде думать или о том, как перед другими не опозориться. Дай бог, если так. Семен Павлович сел на кресло, долго и безуспешно возился с ремнем безопасности, пока, наконец, не подошел один из крепышей и не помог, и не стянул так, что стало тяжело дышать. К Большакову подсадили еще троих из его отдела, двух лаборантов с черными от бессонной ночи мешками под глазами и инфекциониста с третьего этажа Люду, на вид тоже сильно уставшую. Глядя на них, Семен Павлович и сам вдруг почувствовал, как сильно хочет спать. Напряженная ночь без сна в его возрасте уже не так легко переносится. И даже кофе, выпитый полчаса назад, такой крепкий, что хоть гвозди в нем растворяй, уже весь выветрился и глаза отчаянно слипались. Но сон мигом прошел, едва и один из охранников, тот самый, который помог застегнуть ремень, не кашлянул. Семен Павлович глянул на парня, едва открыл рот, чтобы спросить, когда появился кашель, как пилот крикнул: «Взлетаем!» И дверь в кабине с грохотом закрылась, погружая всех пассажиров в полумрак. «Может, и вправду все серьезнее, чем можно даже представить», — подумал ученый, поглядывая на своих коллег. Те уже спали. «Да, жаль, что мы не роботы, не из железа. Даже молодому организму требуется отдых. И никакие проблемы тут не станут стимулом работать еще больше. Двое суток без сна — это испытание для крепкого организма. Только что толку, если мозг за это время устанет настолько, чтобы работать дальше откажется. Жаль, что не роботы». Семен Павлович задумался. Мысль эта натолкнула ученого на одну версию. Большаков достал из рюкзака документы, анализы, принесенные сегодня, и стал вновь изучать. Потом, украдкой глянув в сторону пилота, словно тот мог о чем-то заподозрить его, незаметно достал планшет и открыл панель сообщений. Нажал на «Создать новое сообщение», в адресат поставил Максима, тему озаглавил просто «Важно». Кряхтя и чертыхаясь, скрюченными от начинающегося артрита пальцами, напечатал послание. «Максим, добрый день. Не могу выйти с тобой на связь, нет сигнала. Возможно, это только временные помехи, и с вами все в порядке. Поэтому пишу тебе сообщение в надежде, что ты его прочитаешь. Во-первых, нас эвакуируют. Весь институт. Внезапно, очень не вовремя, но ничего поделать с этим не могу. Слишком все по-серьезному. Есть зараженные среди работников института. Даже не знаю, куда отправляют, но думаю, что не сильно далеко. Возможно, южнее, учитывая местную розу ветров. Основное оборудование осталось в здании. Проводимые анализы тоже завершить не удалось. Взял с собой только самое необходимое. Во-вторых, эта спешка натолкнула меня на определенные мысли. И в голове родилась одна, хоть и весьма бредовая и маловероятная, но все же гипотеза. В модель которой, кстати, очень хорошо все ложится. И быстрое течение болезни, и распространение. И даже вот эта скорая эвакуация, которую организовали военные. Но проверить я ее не могу из-за отсутствия нужного оборудования. Его смогут перевести только на следующий день. А это непозволительная трата времени. Поэтому гипотезу проверишь ты, так сказать, в полевых условиях. В ящике с пометкой 2Е есть необходимые экспресс-сканеры и маркерные тестеры. Используй их, но только настраивай параметры на обнаружение небиологических видов, а установи переключатель на показатель пыль-туман. Порог определения возьми на 1 в минус 6 степени. Пусть тебя это не смущает. Если тестер покажет положительные результаты, немедленно сообщи мне об этом. Возможно, мы искали совсем не там, где нужно. И если это так, то все приобретает совсем другой оттенок. Черт, я даже не знаю, что делать, если эта теория подтвердится. Постараюсь в ближайшее время что-то разработать, какой-то запасной вариант действий. Возьми соскобы со всего, что можно отнести к источникам заразы. Особое внимание уделяй контейнерам, банкам и другим емкостям, способным герметично закрываться. Ну и в-третьих, до твоей жены Марины я не дозвонился, у нее отключен телефон. Возможно, села батарея, а с электричеством по всему городу сейчас неважнецкие дела обстоят. Постоянно перебои. Не переживай, буду звонить ей и дальше. Передавай привет остальным ребятам и будьте осторожны. Как только приземлимся, буду вновь стараться выходить с тобой на связь. По возможности отпишись о получении этого сообщения и держи меня в курсе всего, что у тебя там происходит. С уважением, Большаков СП. Дописал и вновь посмотрел на пилота. Тот был занят полетом и на пассажиров не обращал внимания. Семен Павлович выглянул в иллюминатор. Летели не на юг, отклонившись, как показалось ученому, от предполагаемого полета градусов на 10-15. Перекрикивая шум двигателя, Семен Павлович спросил у пилота. «Куда летим?» «Не могу сказать. Уровень А!» — ответил тот, мельком глянув на ученого. «Хотя бы уровень над морем скажи. На какой планируем приземлиться? Для расчета надо начальству». «1200 метров!» — после некоторого колебания ответил пилот. Большаков кивнул и вновь присел на сиденье. Сказанного было достаточно, чтобы понять наихудшие его предположения, в которые не верилось, которые казались сказкой, теперь оправдались. «Сколько еще идти?» — не выдержал Березин. По его тяжелому с присвистом дыханию, заглушающему весь эфир, было понятно, что здоровяк сильно устал. Макс и сам едва тащился, а Глая, судя по потухшему огоньку на шлеме, из общего эфира отключилась. Ее можно было понять. Такие экстремальные приключения для нее, человека, всю жизнь проведшего в лаборатории, были слишком тяжелы. Но девушка держалась, хоть и часто останавливалась и сотрясалась, то ли в приступах плача, то ли неумело пытаясь размять затекшие плечи, то ли стряхнуть со спины пот, бьющий водопадом. Остроушка попытался предложить ей помощь, но девушка лишь отмахнулась, злобно зыркнув на того. Когда силы начали покидать и самого Макса, Остроушка сообщил. «Почти на месте. Вижу базу». «Где?» — спросил парень, вглядываясь вдаль. Впереди виднелась дорога, на ней брошенный прямо посередине грузовик. «Дальше видишь ограждение?» — спросил солдат, указывая нужное направление. «Ну?» «Это и есть Кропоткинская база». «Дошли!» — подошел к парням Березин. «Давайте уже закончим это дело поскорее. Пить охота, сил нет». «Все только начинается», — не скрывая сарказма, произнес Остроушка. Березин хотел что-то ответить, но Макс перебил его. «Хватит разговоров, пошли». Спустились при горке, вышли на небольшое плато, устланное пылью и ржавыми гильзами от патронов. «Тут война, что ли, была?» Не смог сдержать удивление при виде такого количества гильз Березин. «Это отрешение», — устало пояснил Максим. «Тут всегда война идет. Бандиты с военными воюют, одни монстры с другими и все со всеми. Настоящая бойня». «Не надо так про отрешение говорить», — могильным голосом произнес Остроушка. «Отрешение дало многим то, что не мог дать никто иной. Она...» «Я не хочу сейчас об этом говорить», — ответил Макс. «Для меня она язва на теле Земли. Кто-то имеет право думать иначе. Пусть каждый останется при своем мнении. Лучше выясни, безопасен ли путь. Ведь это твоя прямая обязанность?» На последнем слове Макс сделал акцент. Было слышно, как Остроушка скрипнул зубами, пристально поглядев на группу, он молча пошел вперед. Проводив взглядом Остроушка, оставшиеся члены команды принялись напряженно ожидать его возвращения с докладом. Чувствовалась общая нервозность. Эглая присела на корточки, устала, так сидела, почти не двигаясь. Казалось, что девушка превратилась в статую, и лишь сиплое дыхание, раздаваемое в эфире, говорило о том, что Эглая до сих пор жива. Березин, напротив, переминался с ноги на ногу, крутился на месте, хлопал ладонями себя по груди, словно пытаясь найти в карманах костюма пачку сигарет. Их там, конечно же, не было. Максим был погружен в свои мысли, в основном нерадостные, не вовремя нахлынувшие воспоминания от решений, о том, как он тут был последний раз, о том трагичном случае, ввели его в трансовое состояние, и только Березин, хлопнувший парня по плечу, вывел из этого. «Чего?» – рассеянно спросил Макс. «Сообщение», – пробасил здоровяк. «От шефа!» Максим некоторое время непонимающе смотрел на здоровяка, потом, когда сообразил, что тот от него хочет, спросил. «От Большакова?» «От него самого!» Связист протянул планшет. Макс быстро пробежался по строчкам письма, замер на некоторое время, потом перечитал. «Что там?» Аглая, несмотря на свой усталый и даже истрепанный вид, поднялась и подошла к руководителю группы. «Что пишет Семен Павлович?» «Институт эвакуируют», — не своим голосом ответил Макс. В голове сейчас были совсем другие мысли, внезапно проросшие сообщения шефа, особенно из последней его части. «Так все плохо?» — едва слышно спросил Березин. «Видимо, да. Большаков подробностей не сообщил, написал по поводу методики отбора проб. Все остальное не так важно сейчас для нашего дела». Не так легко было произнести эти слова, еще тяжелее было взять себя в руки, но Макс справился. «База чиста!» — внезапно ворвался в эфир знакомый голос. Из заброшенного грузовика вышел Остроушка, проводник хитро улыбался. «Тогда пошли, не будем терять времени!» Макс, несмотря на удивленный взгляд Березина, положил его планшет себе в карман и двинул вперед. Остальные последовали за ним. Прошли через небольшую грунтовую насыпь и очутились возле ворот. «База», — произнес Остроушка с какой-то странной теплой интонацией в голосе, словно вернулся в место, в котором давно не был и по которому очень сильно скучал все это время. Макс глянул на проводника, но тот лишь махнул рукой. Извечная ухмылка проводника намертво замяла уголки его рта, превращая лицо в гримасу. «Аглая готова?» — спросил Макс с отвращением, отворачиваясь от остроушка. Этот парень бесил с каждой минутой все сильнее и сильнее. Девушка не ответила. «Аглая!» «Что? Ты звал?» Словно вырванная из сна, растерянно произнесла девушка. «Спрашиваю, готова для отбора проб?» «Готова». «Слушай внимательно», — раздраженно произнес Макс. «Экспресс-сканеры и маркерные тестеры берем из футляра 2Е. Александр, подай нужный контейнер». Березин протянул коробку, Максим достал необходимые приборы, похожие на канцелярские ручки. Несколько штук положил себе в карман, остальное протянул девушке. «Параметры настраиваем на показатель пыль-туман». «Ну?» «Это указание Большакова», — с еще большим раздражением ответил Макс. «Разбираться обо всем этом и тратить время у меня нет никакого желания. Есть команда, будем выполнять, а потом как можно скорее уходить отсюда». «Хорошо», — покорно согласилась девушка и принялась настраивать необходимое оборудование. «С чего начнем?» «Ты начинаешь со входа. Березин, ты остаешься в помощь. Мы с Николаем зайдем внутрь, соберем анализы там». «Принято», — кивнула Аглая и вдруг зашлась в сухом кашле. «Ты чего?» — насторожился Максим. «Извините, в горле пересохло. Пить охота, сил нет». «Ого, у меня тоже сушняк дикий», — поддержал ее Березин. «Потерпите». Понимающе произнес руководитель группы. У самого от жары уже плавилась голова. «Пошли!» Группа разделилась. Первая команда под руководством Аглаи осталась у входа. Девушка принялась педантично отбирать пробы, в точности выполняя каждый предписанный для такого случая пункт инструкции. Макс и Остроушка, соблюдая осторожность, вошли внутрь базы. «Беспорядок!» — первое, что бросилось в глаза. Было видно, что уходили поспешно, не удосужившись даже закрыть гаражные боксы и помещения, но уйти удалось отнюдь не всем. Максим даже сказал бы, что никто не ушел. Мертвецы лежали повсюду, у стен, на дороге, прислонившись к дверям и свесившись с окон, но в особенности много их было у выхода из базы. Словно бедолаги рванули на утек, но не успели выйти, как костлявая старуха махнула косой и срезала их одним движением. «Видимо, так оно и было», — с ужасом отметил про себя Макс, оглядывая окрестности. «Что же тут произошло?» — не скрывая неприятного удивления, спросил Остроушка. «Пока не могу ответить, сейчас будем выяснять», — ответил Макс, подходя к одному из тел и внимательно его осматривая. Общие морфологические признаки смерти на первый взгляд были идентичны тем, что выявлялись у погибших от загадочной болезни. Множественные по всему телу сине-багровые трупные пятна, крупноточечные кровоизлияния на лице, темный синюшный цвет лица, в особенности вокруг век и ногтей, и выпученные от ужаса стеклянные глаза, смотрящие в пустоту. Максима передернуло от страха и отвращения. «Ну, что там?» Из-за плеча спросил Остроушка, с любопытством глядя на то, как Макс осматривает тело. «Похож на нашего клиента», — ответил парень, поднимаясь с корточек и доставая из кармана тестер. Остроушка насторожился. «Просто возьмем анализы», — пояснил Макс, думая, что проводник напрягся при виде загадочного инструмента. Но военного привлекло внимание нечто иное. Отвернув голову в сторону, он пристально всматривался в заброшенные строения. «Что-то слу...» «Тихо!» — выдохнул Остроушка, поднимая автомат на уровень стрельбы. Макс тоже осмотрелся, ничего подозрительного не увидел. «Здесь кто-то есть!» После некоторого молчания выдал свой вердикт проводник. «Люди?» — удивился Макс. «Может, кто-то из отряда зачистки, из тех, кто с самолета скидывал бомбы с клейким веществом?» — предположил парень, пытаясь обнаружить хоть какое-то присутствие посторонних. Это сложно было сделать с учетом того, что творилось на базе. Полный хаос, разруха и мертвецы. Как понять, что тут есть посторонние? «Не знаю», — ответил Остроушка, делая осторожный шаг вперед. «Может быть, и люди». Максим быстро закрутил наконечник тестера обратно в колпачок, спрятал в карман. Нащупав на поясе пистолет, парень немного успокоился. В дальнем конце базы, где располагались гаражные боксы, Макс увидел шевеление. Напрягая зрение, он с удивлением обнаружил там аномалию, совсем еще молодую, кажется, называемую местными сыроварня. Попадая в нее, человек за мгновение ока превращался в прессованную шайбу, похожую на головку сыра. И ни крови, ни каких-либо иных жидкостей из организма при этом не вытекало. Просто кругляш бывшего человека. Аномалия эта была редкой, и тем более появление ее тут, на базе, было удивительным. «Это решение и в самом деле», — подумал Макс. Словно почувствовав, что человек из этих мест пропал и больше нет никаких преград, начала помаленьку захватывать те территории, которые изначально принадлежали ей. «Надо будет обязательно отметить это в отчете, когда...» Мысль оборвалась на полуслове, что-то тяжелое стукнулось в спину с неимоверной силой, откидывая Максима в сторону. На какое-то мгновение парню показалось, что это остроушка вдруг сошел с ума и приложился по нему прикладом автомата, но когда Максим увидел лежащего рядом с ним спутника, понял, что ошибся. «Что?» — сквозь неимоверную боль простонал Макс, пытаясь поднять голову. Остроушка не ответил. На некоторое время от крепкого удара был нокаутирован и потерял сознание. Макс потянулся к пистолету. За спиной кто-то угрожающе зарычал. «Не двигайся!» Очнувшись, прошептал Остроушка прямо в микрофон. «Ребята, у вас все в порядке?» Забеспокоился Березин, услышав в эфире нашу бессвязную речь. «В полном», — ответил я, вытаскивая пистолет. «Небольшая заминка, которую надо будет сейчас устранить». Перед Максимом стояла сутулая тень, рассмотреть которую было невозможно. Казалось, что ее кожа все время находится в движении, обтекая словно потоки черной воды тела. И лишь два красных, не мигающих зеркала можно было отчетливо рассмотреть в этом жутком месиве. Небольшой телепатический толчок неприятно кольнул разум. Тварь обладала зачатками псевоздействия. Максим попятился назад. Это было на уровне интуиции, даже несмотря на то, что в руках у него находился заряженный пистолет. Страх затмил все другие мысли. Существо зарычало, угрожающе подняло над головой огромную руку. Точнее, даже это была не рука, а длинный отросток, больше похожий на пучок толстых кабелей, у которого на конце распустили обмотку. Отдельные жилы разошлись в стороны, обнажая центровик, состоящий из кожистых грязно-розовых сочленений. «Карбункул!» — выдохнул Остроушка, название местного мутанта. Макс злобно хмыкнул, как могла ему сейчас пригодиться эта информация. Лучше бы сказал, как можно уничтожить этого гада. Конечно, можно было начать палить в голову, не особо заботясь о прицельности. Монстр стоял слишком близко, чтобы промазать. Но Макс не понаслышке был осведомлен о местной фауне и знал, что не каждую тварь можно уничтожить выстрелом в башку. Потому что не у каждого местного монстра жизненно важные точки располагаются в голове. Порой башка им нужна лишь для того, чтобы в нее есть. Остроушка, поднявшись, стоял, пошатываясь, словно пьяный. Удар монстра пришелся ему прямо в затылок, чем надолго лишил бойца профпригодности. Не став дожидаться помощи от напарника, Макс поднял оружие и нажал на спусковой крючок. Три пули пошли кучно, нарисовав карбункулу чуть выше глаз многоточия. Монстр даже не шелохнулся. Лишь его рука кабель еще сильнее раскрылась, обнажая суставчатый отросток. Карбункул хрипло крякнул и двинул на парня.